Глава 71. Единственный, кто переродился. Они убегали со всех ног. Единственная цель, которой они были обучены, убивать монстров. Их достоинством были сильные ноги, а теперь они используют их для того, чтобы убежать из этого места. Что-то невероятное случилось прямо пред их глазами. И они поддались своим инстинктам. Им было необходимо покинуть это место, чего бы им это ни стоило. Кажется, этот демон-лорд, и когда монстры заметили присутствие живого существа, все мужские особи синхронно начали покидать это место, чтобы спастись. Те, кто спасся, они подумали, что в таком случае у них есть шанс выжить, хоть он и был ничтожным. Но все же, это мужчины. Они никогда не слышали, чтобы в округе был монстр с похожей силой. Как только вспыхнул свет, полегло тысячи солдат. Запаниковали даже те, кто отважно держался. Их сердца не разрывались на куски из-за страха пред своим хозяином Сакагучи Хинатой, который они сложат. Хината испытывала к ним ненависть, но даже если бы она относилась к ним как к червям, они бы все равно испытывали по отношению к ней признательность, а не злость. Ведь это так очевидно. Их прельщала ее сокрушительная бессердечность и сила, которой она обладала. Поэтому они были верны ей из-за страха. А ведь сами по себе они сильные личности. И в боевом мастерстве могут посоперничать даже со священным рыцарем. Но даже если все вместе они не ровни Хинате, именно потому, что они были во власти абсолютного страха, не смея вымолвить даже слова недовольства. Этот неведомый страх послужил им во славу спасения. Сердца так сильно бились от страха, что они были без пяти минут мертвецы. Они твердо верили, раз это Хината, она в силах победить этого монстра. Но их надеждам не суждено сбыться. Ведь в глазах преследователей они всего лишь жертвы. Все ради одобрения. Жалкие жертвы оставались живыми ради признания. Не издав и звука, дьявол начал погоню за жертвой. Охота после такого долгого перерыва будет большим упущением, если я не повеселюсь на славу. Ранее был отменный пир, чему я очень доволен. Эта охота послужит отличной разминкой после принятия пищи. Ха. Уф. Потрясающе, не правда ли? Будьте добры, развлеките меня. Он пробормотал это с такой гримасой, будто его скрутило от боли. Его улыбка была похожа на ту, что порождает в душе страх, проникая в сердце смотрящего. Уже двое его подчиненных были выпущены, добычи не сбежать. Два дьявола встали на пути убегающих. Они внезапно появились пред ними, воспользовавшись передвижением в пространстве. Самые нетерпеливые, спешно оставив своих друзей, уже скрылись из виду. Они помнили, что Хината является воплощением страха и отчаянно цеплялись за остатки рассудка. Сложившаяся ситуация лучше не станет. Возможность работать на церкви позволяла кровавому призраку снова вернуть доверие, чем он очень гордился. Он в мгновение смог распознать дьявола. Это был более искусный дьявол, опасный враг. Даже если так, но нас трое. Он может победить, если сражаться один на один. Но в сражении, где трое против двух, есть возможность проигрыша. Он призвал одного из самых опасных. Он физически истощен и не собирается пускаться в погоню. Да, это так. До такой степени, когда обычно происходит полное истощение магической энергии. Вот что я слышал. Пока они спорили друг с другом, сильный дьявол встал в защитную позу. Искусный враг даже не пытался двигаться. Причина тому был приказ, при котором они должны были действовать на определенной территории. Вперед, не спеша, вышла одна из красивых особей. Ха. Оф. Сцена с погоней уже закончилась. Что ж, Тогда прошу, позвольте мне поймать их. Если начнут сопротивляться, делайте, что захотите. Но никакого убийства, пожалуйста. Ведь мы не хотим, чтобы они умерли в страданиях. Так что отнеситесь к этому очень внимательно. Заговорило красивое существо, чей пол было не определить. При этом его лицо будто сжималось от боли. От такого представления подкашивались ноги, и невозможно было справиться с чувствами. Не осталось сил и на жалобы. С его стороны не было даже слабого намерения, чтобы противостоять. Его дух был сломлен, в одночасье превратившись в страх. От ужаса невозможно было и слова вымолвить. Эти трое отъявленные убийцы, выполняющие грязную работу для церкви. Те, кто обладает превосходными навыками в сражении против монстров. Они тут же вспомнили момент, когда стали свидетелями всего этого. Остаться в живых, чтобы увидеть смерть других, достойно похвалы. Искусный дьявол – один из многих подчиненных на службе. Тот, кто представлял пред их глазами, был совершенно другой категорией своих сородичей. Подобных ему называют архидемонами. Примечание переводчика. Архидемоны. Это древние боги, воплощенные в форме могущественных и ужасающих драконов, и оскверненные порождениями тьмы. Это лицо духовного мира, равное как и материального, который принадлежит людям. В своем существовании они выше дьяволов. Он – существо с духовным началом, непоколебимым пред силами этого мира. Если только не перевоплотиться. Они на том же самом уровне, что и духи. Если их призывают при помощи магической силы, они смогут лишь приобрести временную физическую форму на короткое время. Но есть и те, кто обладает физическим телом в физическом мире. Один из старейших демонов-лордов как раз обладает такими способностями. В демоне-лорде, несомненно, есть что-то от некогда архидемона. Среди демонов архидемоны находятся на вершине авторитетной власти. Неофициально подтверждено и существует лишь несколько записей того, что наполовину они легендарные монстры. Их сила уровня А+. Точно такого же, что и у демонов класса лордов. Их сила осталась точно такой же, как и у демонов-лордов из легенд. В одиночку такой дьявол способен уничтожить бесчетное количество городов. Говорят, он сильнейший среди демонов-лордов. Пред глазами предстал сам архидемон со всеми качествами демона-лорда. На самом деле он и не слышал об этом. Однако от миазм, покрывающих его тело, не так легко избавиться. Вне сомнений появился архидемон. Его победа обречена, избежать невозможно. Даже класс монстров, приносящих массовые бедствия, не способны с ним посоперничать, ибо он сам является собой воплощением массовых бедствий. Даже сотни искусных дьяволов ему далеко не соперники. Мужчины потеряли всякую надежду и пали духом. Демон выглядел довольным, наблюдая за их состоянием. Об этом и говорила его кривая улыбка. Демон поймал трех человек. Его подчиненным было приказано вернуть их назад в город. Одному из них было поручено запереть мужчин. Прямо пред глазами Бенимару, тело Римару претерпевало необычные и странные изменения, не похожие на его форму слизи. Вскоре это прекратилось, и он принял свою обтекаемую форму. В этот раз это были подозрительные мерцающие цвета. Сначала красный, потом голубой, затем желтый, зеленый и фиолетовый, а также различные оттенки черного и белого. Прошло какое-то время. На этой стадии исчезло всякое чувство времени. Люди начали беспокоиться. Предупреждение. Превращение личности Римару Бури в демона-лорда завершено. Должно начаться благословение всех связанных с ним монстров. Произнесся эхом голоса мира. внезапно накрыло волной дремоты. Бенимару показалось, что эволюция Римару прошла успешно. Теперь их черед. Но они никогда и подумать не могли, что будут чувствовать себя сонными. Они не смогли противостоять сильному желанию и погрузились в сон. Он дал Римару обещание, поэтому просто не мог уснуть. Тело Римару начало излучать яркие лучи света. А потом появилось существо с длинными блестящими серебряными волосами. Это был Римару. Его серебряные волосы падали на щеки, настоящий пример неземной красоты. Как печально, что это существо не имеет пола. «Предупреждение. Пожалуйста, отправляйся спать, оставь остальное на меня». Он услышал голос, тихо отозвавшийся в его голове. Этот голос принес Бенимару чувство защищенности. Он направлял Бенимару, призывая впасть в сон. Римару пристально осмотрелся вокруг, чтобы убедиться, что больше никто не проснулся. Только Мьюлан не спала и, осмотревшись вокруг, проявила интерес к произошедшему. Все остальные, кроме Йому, уже спрятались под временными укрытиями, чтобы избежать высокой концентрации волшебной энергии. Именно по этой причине она была здесь единственной, кто не спал. Пустой взгляд того, кто напоминал Римару, подтверждает этот факт. А потом, это существо стало медленно открывать объятия. Его длинные волосы спускались по спине. А затем выросли ангельские крылья, окутав все вокруг ослепительным светом. «Предупреждение! Приказ дал мудрый лорд Рафаэль. Прожорливый король Вельзевул должен поглотить всю магическую энергию в пределах барьера». И по его команде прожорливый король начал действовать. Была выпущена зверская сила. Но в этот раз причина, по которой активизировалась эта способность, можно списать это на результаты, которые предвидел наперед мудрый лорд. В пределах границ города Темпост была поглощена вся магическая энергия и помещена в незаполненное пространство. Когда барьер, накрывающий город, был жадно поглощен, на этом работа прожорливого короля закончилась. Как будто здесь вообще ничего не было. Существо, походившее на Римару, было мастером Рафаэлем. Рафаэль подошел к месту, где все время была Шион. Начался анализ территории. Делал он это тщательно, чтобы желание лорда было исполнено. Мьюлан смотрела на происходящее с изумлением. Находясь внутри барьера, все же существовала угроза, что их могут мгновенно поглотить. Но если и так, в таком случае, это маловероятно. Даже когда мастер без сознания, способность может существовать сама по себе. Если бы только приказ был отдан заранее, но не в этот раз. Это божественное существо слишком отличалось от Римару. Он скорее был духом, а не монстром. Какая глупая ситуация, но сейчас не до смеха. Мьюлан просто наблюдала и не вмешивалась. По просьбе Бенимару, Йому ожидал его у городского выхода. Рядом с ним был дьявол Гирцус. Им было велено следить в оба за сбежавшим королем Фармса и плененными кровавыми призраками, чтобы они не сбежали. Но из-за существующего барьера никто не сможет ни войти, ни выйти. Если Гирцус в черте города, то ранга за его пределами. Было решено взять короля под стражу. Связанный подчиненными, он был доставлен в специальное сооружение. Из-за низкой концентрации магической энергии дела за пределами барьера плохи. В силу разных причин, пока его слишком рано убивать. Он уже слышал, что тех троих беглецов в данный момент преследует призванный демон Римару. С этими мыслями Ранга погрузился в сон. Казалось, будто он намеренно ждал этого. Но сон необходим, чтобы обрести дар. И пока я наблюдал за ним, как можно перевоплотиться в демона-лорда? «Мне казалось, это лишь легенда», — вздыхая, пробормотал завороженный Гирцус. «Такая концентрация волшебной энергии внушает страх. Но все еще возможно общаться с Йому, который находится по ту сторону. но сам Йомо ничего не слышал. Знает все о лазейках, но все же есть то, чего он не знает. Например, о перевоплощении демона-лорда. Римару Данна, демон-лорд. Он обернулся, испытывая волнение. «У меня такое чувство, что будь даже Данна демоном-лордом, ничего не изменится». Он был погружен в свои мысли и ничего не сказал. Гирцу со смешком кивнул. «Вне сомнения». Переговариваясь, эти двое надеялись, что с Римару не произойдет никаких изменений. Они думали одинаково и были этим довольны. Гении мыслят схоже. «Шион, надеюсь, она возродится. Может, беспокоиться совсем не о чем. Знаешь, монстры весьма упрямые создания. Они не как люди, понимаешь?» Сказав это, Гирцус засмеялся. Эта идея ему казалась легкомысленной. «Эй, а какому демону-лорду ты служишь? Можешь ответить?» Он спросил то, что его беспокоило. «Ох, ты заметил? Никто не обращает на это внимания. Сначала я был обеспокоен, как по-дурацки легко мне удалось тебя обмануть. Но на самом деле я...» А потом, по команде демона-лорда Кариона, мне было приказано действовать, как я считаю нужным. Так что пока демон-лорд не дал ему следующую команду, он решил стать подчиненным Йому. И Йому кивнул. «Буду рад вам служить, рассчитываю на вас». И они обменялись крепкими рукопожатиями. Гирцус и Мьюлан, начиная с этого момента, эти двое будут поддержкой Йому. «Ты пришел что-то передать?» Спросил голос. Он увидел красивого демона. В глазах Йому этот искусный демон излучал благородство. Но Гирцус увидел в нем совсем иное. От магической силы противника, которую он чувствовал, волосы на теле встали дыбом. «Я впервые тебя вижу. Ты архидемон. Что ты здесь делаешь?» Гирцус – молодой дьявол, и у него пока еще нет опыта в общении с демоном-лордом. Он даже не знал о Мелим. Все это из-за его неосведомленности о мире. Поэтому это в первый раз, когда он встречает архидемона. Одного взгляда было достаточно, чтобы почувствовать исходящую от него опасность. Уф. Не нужно так раздражаться. Я безымянный демон, и меня призвал Римару сама. Эти двое позади — часть моей работы. Я лишь хочу показать Римару сама, что я могу быть полезен. Послышался милый, дружественный голос. Но когда он обернулся, двое мужчин, что пристально смотрели на дьявола, упали в обморок. Для этого не было использовано никакой магии. Похоже, он воспользовался присущими Мадзин демонами, способностям ближнего боя. Он архидемон? Это не шутка. Вот что он подумал, но ничего не сказал. Бесполезно сопротивляться. И пока Гирцус был весь на нервах, Йому доверился рядовым. Сбежавший король Фармса был захвачен его подчиненными. Пока они разговаривали, барьер начал рассеиваться. Кажется, что-то случилось. Гирциус и Йому переглянулись и побежали к городской площади. Демон же остался на месте, равнодушно воспользовавшись пространственным перемещением. Пустяковое дело для тех, кто понимает принцип передвижения. При помощи своего пространственного передвижения он был первым, кто нашел Римару. С красиво развивающимися на ветру серебряными волосами существо выглядело так, будто исполняло некий ритуал для умершего монстра. Красивый и покорный. Такое он производил впечатление. Он хотел с восторгом наблюдать за всем действом, но уже был не в состоянии сдерживаться. Он тихонько подошел к нему, чтобы не причинять беспокойства, и преклонил колени. «Я вернулся, хозяин». Он сказал это, и в это же время был очень внимателен, чтобы не беспокоить своего хозяина. Он, должно быть, ждал до самого окончания церемонии, поэтому был обеспокоен. «Простите мне мое невежество. Однако может случиться так, что энергии будет недостаточно». В чем демон непосредственно присутствует в церемонии, которая, скорее всего, называется «тайным призывом души». Прежде чем воскресить мертвого, делаются попытки восстановления путем копирования души. Если не удастся, то тот, кого пытаются воскресить, может превратиться во что-то совершенно иное, даже в монстра. В основе церемонии заложена та мудрость, которую человеку никогда не понять. Эта темная магия продумана до мелочей. Для этого потребуется очень много времени, а также определенное количество энергии, чтобы контролировать ее. Но на самом деле оно настолько огромно, что и представить себе невозможно. Даже дьяволы высшего класса обычно не способны ее контролировать. Поэтому лишь наиболее искусные среди клана демонов могут проводить эти манипуляции с душой и способны довести церемонию до конца. Да, подтверждено недостаточное количество энергии в целях полного воскрешения. Поэтому будет использовано определенное количество жизненной энергии в качестве замены. Эти слова заставили демона запаниковать. Пожалуйста, подождите. Ремару-сама. Воспользоваться вашей жизненной энергией в качестве замены? Правильно. Есть идея получше. Пожалуйста, воспользуйтесь этим в качестве замены. Демона забавляла данная мысль. И он предложил это Ремару. Подошла группа искусных дьяволов, они преклонили пред ним колени. «Для меня не существует большего счастья, чем быть вам поддержкой». Римару нет. Рафаэль наблюдал за демоном с горящими красными глазами. В них не отражалось ни единой эмоции. «Понял. Количество энергии достаточно, чтобы покрыть недостаточную часть». А затем, без всякого сопротивления, его начал поглощать прожорливый король Вельзевул. Искусный дьявол изменялся, пока происходил процесс поглощения. И в итоге он превратился в чистую энергию. Он принес пользу своему господину. Его желание наконец исполнилось. Энергия засияла яркими красками. «Ох, как же я вам завидую. Однако, как и ожидалось от моего господина, вы, вне сомнения, изменились». Существо с горящими глазами смотрело на своего изменившегося хозяина. Он бы сделал что угодно, чтобы доказать, что полезен. «Необходимое количество энергии подтверждено. Тайный призыв души должен сейчас начаться». Демон затих, услышав подтверждение необходимого количества энергии. Он беспокоился и не знал, следует ли ему вмешаться и не испортит ли он все. Прямо на его глазах успешно завершился тайный призыв души. Появился прозрачный, красивый световой шар, покрытый гладкой, тонкой фиолетовой оболочкой. Душа была сердцем шара и излучала свет. А астральное тело сформировало внешнюю защиту. Процесс воскрешения умерших продолжался. И душа Шион вернулась обратно в тело. Коэффициент успешности ниже 3,14%. Но эти показатели были вычислены еще до превращения в демона-лорда. Слава богам! Душа Шион сохранила все воспоминания. Желание Римару приняло форму и было даровано благословение. Помимо сохранения воспоминаний, добавился и дополнительный навык «Абсолютная память». Это способность, которая позволит душе благополучно вернуться назад из мира мертвых бесчисленное количество раз. Когда душа и тело слились в единое целое, то и сердце Шион снова забилось. Мертвый был воскрешен. Нет, это чудо, которое произошло в тот самый момент, когда душа чуть не исчезла. Молитвы Римару и всех остальных были не напрасны. На лице Рафаэля не было и радости. Случившийся результат, получившийся лишь благодаря вычислениям и возможностям. Не ощущалось ни печали, ни чего-то еще. Даже так, в глубине бесчувственной души таится загнанное в угол самолюбие. Думаю, вот почему я. Такая мысль промелькнула в голове мудрого лорда Рафаэля, ставя под сомнение его существование. В будущем это станет проблемой для мудрого лорда Рафаэля. Когда Шион, получившая обширные травмы, с успехом воскресла, оставшиеся 100 человек тоже начали возрождаться. Их души возвращались назад и появлялись заполненные энергией астральные тела. В ходе проделанной работы активация тайного призыва души и процесса воскрешения мертвых закончилась с успехом. Это чудо, совершенное в тайне, о котором в черте города монстров никто не знал, и все благодаря ему. Хотя известно лишь двоим. Мьюлан и демону. Очарованная произошедшим, Мьюлан молча смотрела на происходящее. Она та, кто проявляет интерес к высшей тайной магии. Поэтому и была в абсолютной власти от увиденного. Смотря на процесс создания магии, Мьюлан удалось стать свидетелем образования высококлассной тайной магии от самого демона-лорда Римару. Их уровень совершенно иной, не такой, как у дьявола. Но Клейману это не понравится. Вскоре она начала клясться, что родилась под счастливой звездой, и благодарила за признание. Она решила, что покажет Йому путь, так Римару никогда не будет относиться к нему как к врагу. Клятвенный договор станет защитой, чего бы это ни стоило. Демон задумчиво посмотрел на Римару и начал думать о сложившихся обстоятельствах. «Теперь я разговариваю сам с собой, а не с Римару». Вот что было в моих мыслях. Подобное умение — это что-то неслыханное. То, как выполняется желание хозяина, — это что-то невиданное. Чушь. Такое просто не могло произойти. Это было просто исключительно. Тогда ради бога, пожертвую этим ради своих подчиненных. Так образовалась новая волна решимости. Спустя какое-то время послышались чьи-то шаги. Их было двое. Римару, то есть Рафаэль, покончил с заданием и вернулся в глубокий сон. Йому запаниковал и подскочил, когда заметил, что Шион дышит так, будто спит. «Шион-сан и остальные удачно возродились?» Обдумывая его вопрос, Мьюлан на секунду забеспокоилась. «Да, в ходе эволюции каждый из нас получил дар, и кажется, они успешно возродились. Если их воспоминания остались нетронутыми, то все будет хорошо». «Верно. С ними все будет хорошо». Она что-то пробормотала, но Йому не смог расслышать. Они один за другим начали подниматься. Концентрация волшебной силы уменьшилась, и все запаниковали, когда поняли, что барьер исчез. Когда они увидели, что Шион воскресла. Город Темпостом был в приподнятом настроении. В сердце каждого из них поселилось счастье. И только двое знали, что воскрешение вовсе не чудо, а то, что случилось благодаря способностям Рафаэля. Но никто не знал, что втайне это все благодаря мудрому лорду Рафаэлю, чьи навыки сегодня снова возросли.